Глава 17. Марк поднял правую руку шагохода так, что главное орудие почти уперлось в катафракт Яна. Я вылез из лючка, схватился за холодные скобы, покрывавшие платформу, и забрался на плечо машины. Ветер ледяной. Из открытых лючков катафракта валил густой дым, сильно воняло тухлым яйцом, кто-то громко и надрывно кашлял. Та-та-та. Три выстрела из соток. Это вел огонь наш паладин, черный волк, стоящий у реки. Донеслись взрывы, но ни один панцирник, стоящий на том берегу, не загорелся. Кто-то из пилотов просто их предупредил. Гусеничные машины отходили сами. Может, это и к лучшему. Я бы открыл огонь на поражение, слишком был зол. В любом случае, панцирники бой не приняли и отступали. Я на четвереньках, чтобы не сорваться и не грохнуться на землю, пополз по руке и добрался до катафракта. Кашель раздавался все сильнее. Через завесу дыма я увидел лицо Яна, красное, будто он только что побывал в бане. «Что там?» — спросил я. «Что Мария и остальные?» «Мария в порядке!» Ян откашлялся еще раз и сплюнул вниз. «А вот, Валь, все как в тот раз. Помоги мне залезть!» Я схватился за его ледяную руку. В этот раз не было никаких видений, да и не нужны они сейчас. Пролез через люк и оказался в кабине. Внутри темно, даже не горела сигнальная красная лампа, двигатели заглохли. «Валь, держись, я рядом», — сказала Мария. Дым уже почти вышел, и теперь понятно, что случилось. Заряд копья попал в кабину, но прошел слишком низко и не задел первого пилота, поэтому Ян отделался только опаленными штанами. Ему еще повезло, кресло второго пилота валялось на полу. Толстую стальную трубу в основании пережгло, торчал только оплавленный обломок, а вот пилот... Валентин мог только тихо стонать, он больше не кричал. «Валь, я здесь!» — Мария держала его за руку. Она сидела с ним рядом, положив его голову себе на колени. Ноги Валя, от же зараза! Ему оторвало их по самые колени. Потом заряд прошел дальше, убил одного из двух гвардейцев, которых я направил сюда для охраны, и ушел в электрокамеру. Внизу толстой двери осталась оплавленная дыра. Второй гвардеец, молодой рыжий парень, смертельно бледный, стоял у стены рядом с белым ящиком с зеленым кругом. «Тащи обезболивающее!» — рявкнул я. «Срочно! И бинты!» «Есть!» — гвардеец пришел в себя. Я сел рядом с раненым. «Он выживет?» — беспокойным голосом спросил Ян у меня над плечом. «Выживет же!» «Ян, я займусь им. Статус машины живо!» «Есть!» — присмотрелся в глаза Валентина. «Хотя прижгло раны, от кровопотери не умрет, но может умереть от шока». «Ну давай же!» — взял Валя за руку. «Ты мне тут умирать не смей! Ты нам еще нужен!» «Рома!» — Валя открыл глаза. «Паша, почему?» Рыжий гвардеец подал мне белый тюбик. Я снял колпачок и проверил иглу. Потом воткнул Валю в бедро, должен уснуть. Он закрыл глаза и хрипло вздохнул. «С ним все будет хорошо». Мария посмотрела на меня. По лицу скатились слезы. Человек остался без ног. Как будет хорошо. Но я сдержался от грубого ответа. Она-то к таким картинам не привыкла, но не бросила раненого. «Ян, что с машиной?» — спросил я. «Сожгло контакторы», — ответил Ян, стоя у электрокамеры. «Все три. А еще «Достаточно. Чинить долго?» «Ян, как хочешь, но перенеси Валя к нам в Ригу. Ты...» — я показал на гвардейца. «Помоги ему. Мария, ты с ними. А этот шагоход мы бросаем». «Некогда все это чинить. Печать огня движется в нашу сторону, а Регвард нам не друг. Даже если он не хочет по нам стрелять, у его подчиненных другое мнение». Я помог поднять Валя и вытащить его через лючок. Потом убедился, что Ян, держащий его на себе, смог перейти по платформе руке, и остальные тоже. Придется оставить катафракт, но так просто он противнику не достанется. Жаль только, что нет времени перегрузить снаряды и топливо. Так что просто нажал на кнопку аварийного сброса боезапаса, и три снаряда главного калибра по очереди упали на землю. Потом спустил весь воздух и слил масло прямо вниз. Потом покопался в электрокамере, вытащил самые дорогие и редкие запчасти, переходники и аппараты. Убрал по карманам, пригодятся. И финальный штрих. Я забрал свечу духа предка, которая все еще горела. Удача обойтись без нее. Топливо будет сгорать даже в половину, не так сильно, как со свечой. Найдут другого предка, но не каждая свеча сможет работать с двигателями Риги. Будто как-то зависело, чей именно дух был в свече. Было бы времени побольше, вообще бы подорвал топливные баки, но некогда. Я вернулся в кабину своего шагохода. Валь был без сознания, он лежал на постеленных на полу куртках. Рядом с ним суетились Марк, Мария и Екатерина. Бинтовали ноги под руководством Марка. Медик есть в Эквите, но прямо сейчас машину переводили через реку, придется идти следом. План сыпался с каждым часом, легко не давалось ничего, а мечта Вали управлять ищейкой так и останется мечтой. Сел за рычаги я сам, Марк пусть помогает Валю. Он выглядит более осведомленным в первой помощи, чем студенты. Я надавил ногой тугую педаль синхропривода и направил рычаги вперед, не забывая смотреть в оптику. Уже переправились Паладин, Черный Волк и Эквит. Остался второй катафракт. Посажу туда Яна или Марка. Риги на том берегу ждали меня, а за спиной так и стояла сломанная Рига Келвина и опрокинутый лунный путь. Больше связываться с ним по рации не хотелось. Река в этом месте широкая, но не глубокая. На том берегу стояли две высокие гранитные колонны, рядом с которыми росла аллея уже голых деревьев. Это в память о двух битвах прошлого. Первая — в честь одной из последних битв войны небожителей, когда войска Агрании под командованием будущего императора Павла Громова, идущие в столицу, столкнулись с войском так называемого «короля-спасителя». В той битве участвовал этот самый шагоход, которым сейчас управлял я. Но я промолчал, ребятам сейчас не до уроков истории. Во второй битве старый Герберт тоже поучаствовал, и я вместе с ним. В этом самом месте три квадры Риг под моим командованием атаковали элитный корпус черной стражи великого дома Накамура из Дискрима, захватчики, которые пытались пробиться к столице. С тыла на них напали войска дома Варга, а я ударил в лоб и с флангов, выйдя с тех гор, куда собираюсь идти прямо сейчас. Черной стражей командовал маршал Мачи Нагадзима, имперской армией я. Захватчики оказались между молотом и наковальней, как пошутил тогдашний император. И с тех пор это прозвище «Молот империи» ко мне приклеилось. Это было за год до казни Кира. Я сбавил длину шага, но оставил повышенные обороты. Снег больше не валил, да и река пока не думала замерзать. Спокойно перешел на другой берег. Надо бы пересадить экипажи, но не хочу стоять на этом месте. Если покажется печать огня, сможет нас расстрелять. «Бродягу пришлось бросить», — передал я по рации. «И у нас раненый. Продвигаемся на запад». «Там же горы», — возразил Артур. «Я знаю. Идем через перевал». Отключил микрофон и повернулся. Ребята обступили Валя, вид у всех очень мрачный. «Только не говорите, что он умер», — попросил я. «Он жив», — сказал Марк. «Должен выжить». «Ладно, мы идем первыми. Марк, ты за рычаги, а я за карты». Я вернулся за свое место и положил ближе старые карты многолетней давности. В самом начале несложно, этот перевал легкий для шагоходов, дальше будет сложнее. Когда мы встречались с последним императором, я просил его продержаться до весны, и это было не просто так. Зимой тут все завалит снегом, пройти будет невозможно. Император не продержался до весны, но умер до того, как начались настоящие зимние снегопады. Тот ночной не в счет, здесь его выпало слишком мало. Можно сказать, старик сделал мне одолжение. «Через 2 часа остановимся в ущелье», — передал я по рации. «Распределю экипажи по новой, пополним боезапас у Эквита. А пока идем, я первый, вы за мной след в след. Что с разведкой?» «Печать огня продолжает двигаться», — донес Игнат Воронов. «Армия Мидлии стоит, а их шагоходы ждут рядом с Урбусом. Марионетка с ними». «Марионетка через эти горы не пройдет. Тут я мог быть спокоен. Мало какой исполин смог бы здесь пройти. Печать огня тоже не сможет. Но если рискнут и не сорвутся по пути, у нас будут огромные проблемы». «Остановка!» — объявил я. «Это ущелье с нависающими над нами скалами и сухим дном подойдет для небольшого перерыва. Узкое, но риги пройдут. Раньше здесь по дну бежала очень узкая и неглубокая речка, которая не мешала шагоходам. Пока мои карты были еще в основном актуальными, мы почти вышли на мой старый маршрут, которым я прошел до столицы много лет назад. Снега здесь почти нет. Можно пройти через это ущелье, чуть подняться, и уже завтра к вечеру или послезавтра утром выйдем на плоскогорье к северу отсюда. А там и до Мордограда рукой подать. Правда, к нему придется идти по сумеркам. Там как раз идет полярная ночь. Чем ближе туда, тем темнее будет. Я знал эти горы и раньше. Во время войны с великими домами Дискрима, которые высаживали здесь свои войска, часто пользовался ими. Отсюда нападал на гвардию дома Накамура, как уже вспоминал сегодня, увидев памятники. Мы в самом центре континента, и рядом проходит много путей. Скоро увижу, насколько мои знания еще актуальны. В конце концов, горы и долины с места никуда не делись. На моей карте всего пара опасных участков вдоль гор. Идти здесь на шагоходах очень рискованно, и что хуже всего, ночью здесь не пройти. Я все еще прикидывал, где бы эту ночь переждать. Достаточно безумный генерал сможет направиться в погоню за нами прямо через горы, следуя по нашему пути. Более умный попытается понять, с какой именно стороны гор мы выйдем, и попытается перехватить нас там. Разумеется, на ригах не получится перелезть через сами горы, только обойти их. А вот где выйти? Лучше всего держаться в горах как можно дольше, но не везде это получится. Да и катафракты могут нас нагнать. «Ян, займешь место первого пилота в стрелке», — приказал я. «И надо перенести Валентина в Эквит. Там ход помягче, ему будет легче». «Сделаю», — сказал он. «Не сам. Прикажи своей охране. А пока на собрание». Я пошел к люку в полу. Спущусь и выйду наружу. Можно было обсудить все по рации, но мне хотелось личной встречи. 15 минут ничего не решат, да и если нас вот-вот догонят, лучше дам бой здесь, чем позволю им расстреливать нас, пока мы обходим гору. Я быстренько осмотрел другие шагоходы, но только снаружи. Готовы продолжать путь. Во время боя на них ничего не повредили. Зато с моей риги смело обвес после попадания преисподней. На груди осталась блестящая царапина от срикошетившего снаряда и вмятинки поменьше от других снарядов. Мы собрались впятером на краю ущелья. Я, Марк, Ян, Артур Хольст и уже бывший директор Кабаеши. Он хромал с недовольным видом вокруг ноги паладина. «Паладин через эти горы не пройдет», — сказал он. «Никак, слишком толстые ноги. Соскользнет и упадет. Эквит пройдет, катафракт тоже. Твой старик тоже без труда, а паладин нет». «Если постараться, можно будет пройти», — начал спорить Артур. «На самых низких оборотах с минимальной длиной шага. И закрепить лебедки на ком-нибудь другом. Чтобы в пропасть упали сразу две риги? Да не будет так. Помнишь, как мы пытались повторить тактику генерала Загорского только на южном хребте? Мы же смогли провести паладинов». Оба с подозрением посмотрели на меня. Но это ладно. Кто я на самом деле, знала только несколько человек, да и немалая часть из них уже мертвы. Остальные, даже если и слышали, решат, что это какая-то шутка. «Бой в горах вряд ли будет», — сказал я. «Но если будет, то это будет плохо для всех». «Я пойду последним», — сказал Артур. «На этом толстозадом шагоходе», — он показал на паладина. «Если что, повернусь и буду отвечать в ручном режиме огня». «Может, лучше пойти к катафракту?» — предложил Ян и смущенно откашлялся, когда на него посмотрели все. «Он может идти задним ходом с нормальной скоростью и стрелять». «Это сложно», — сказал Марк. «Надо очень хорошо чувствовать машину и ее габариты. Но я могу попытаться. Пойду в хвосте колонны и буду стрелять по любому, кто к нам приблизится». «Как все изменилось!» Артур покопался в кармане и достал фляжку. Заметив наши взгляды, он протянул ее мне. «Дайте Валентину. Может, станет легче после пары глотков. Хоть бы выжил. Парень все мечтал сесть на ищейку. Теперь вряд ли». «У ищейки нет педали синхропривода», — возразил Ян. «Все управляется с пульта, только руками. Если он...» «Нам сейчас не до этого», — перебил Кабаяши и посмотрел в бинокль. «У нас есть маршруты, мы сможем по ним пройти. Окажемся на севере, будем решать, что дальше. Может, получится договориться». не получится. В этом я был уверен. «В любом случае», — продолжил Кичиро, «мы вернулись на службу для помощи императрице. Если у нас ничего не выйдет, то империю ждут очень темные времена». «Согласен», — Артур вздохнул. «Марк, тогда ты за катафракта», — сказал я. «Идешь в хвосте задним ходом, перед тобой паладин. Ян, ты будешь глазами Марка, подсказывать, что творится с кормы». «Потому что Марк не сможет смотреть через задницу», — добавил Артур с добродушной улыбкой. «Там у него глаз нету». «Хорошо», — Ян прикрыл рот ладонью и тихо хихикнул. «Извините, не смог удержаться». Он сжал губы и фыркнул. «Глаз на заднице. Извините». Он закрыл рот и отвернулся. «Сочувствую. Бывает неловко, когда внезапно разбирает дурацкий смех, который сложно сдерживать». «Кто-то любит тупые шутки», — очень тихо произнес Марк. «Первый пилот паладина Артур», — продолжил я. «Кобаяши садится за рычаги Эквита, а я иду первым. Вы за мной. Связь по рации постоянная. Приготовить лебедки, никто не должен сорваться. По местам». Осталось только проверить Вали и остальных пассажиров Эквита. Катерину тоже посажу к ним, а сам поеду в одиночестве. Студенты Агрании, которых я забрал с собой, чтобы они не попали в заложники или, хуже того, не стали жертвами мести других домов, выбрались наружу из шагохода и стояли вокруг него. Часть постарше, но в основном это подростки. Понятно, что хотели подышать свежим воздухом, потому что отсеки для пассажиров в Эквите почти не вентилируются, но это все равно неправильно. Я пошел загнать их внутрь. И остановился, увидев кое-кого среди них. «Ян, ты что натворил?» Я остановил его, пока он не ушел. «Я ей говорил, но она спорила». Он покраснел. «Сказала, что хочет быть со своим классом. Переживала за нас». «Зараза, Ян, не мог ей сказать, чтобы осталась на острове? Это же не шутки. Ты сам видел, что происходит». «Если бы я это понимал тогда...» Он вздохнул. Чуть в стороне от студентов стояла Анита Сантак, которая куталась в теплый платок и дышала на руки. Увидев мой взгляд, она подошла к нам и скромно опустила голову. «Анита», — сказал я, осилясь, чтобы не накричать, — «ты понимаешь, что твой отец объявил нам кровную месть, и он решит, что мы взяли тебя в заложники?» Она опустила голову еще сильнее. «Я просто не хотела вас бросать», — тихо сказала она. «Так страшно. Вдруг с вами что-нибудь бы случилось. Бедный Валентин. Ох уж эта скромная девочка. Добавила мне проблемы головной боли». «Ты это знал, Ян?» — спросил я. Он кивнул. «Дети, ну что с них взять? Им же едва по 18». Хотя Ян лоб здоровый и выглядел старше. Посмотрел им в глаза и покачал головой. «Ты понимаешь, Анита, что мы в горах?» — продолжил я. «И вернуть тебя мы не сможем. И оставить тебя здесь не могу. Но как только окажемся в Мордограде, пишешь письмо отцу, чтобы он тебя забрал». «Хорошо», — сказала она так тихо, что я едва слышал ее слова. «Ян, под твою ответственность», — произнес я. «Понятно?» «Да, Рома, все понял. По машинам». «Раненый Валь, брошенный катафракт, сложный маршрут и теперь еще это». Я вернулся к своему шагоходу. «Кажется, они друг на друга запали». Катерина Громова, слышавшая весь этот разговор, засмеялась. «Прям не разлей вода. Такие милые». «Да это не смешно», — проговорил я. «Если с ней что-то случится, не будет даже шанса на мирный исход. Наблюдатель Сантак все жилы будет рвать, чтобы отомстить тебе. И мне заодно». «Да, ты прав, извини». Катерина вздохнула. «Просто хоть немного отвлеклась. Жалко Валентина. Он, конечно, доставал своими шуточками, но чтобы с ним так обошлись...» «Иди в Эквит», — сказал я. «Увидимся на следующем привале». «Я не с тобой?» — спросила она. «Нет, у меня сложная задача. Если сорвусь в пропасть, ты должна выжить». Она выпучила на меня свои серые глаза. «В машину!» — приказал я. «Я пока еще главнее тебя». Она не стала спорить и послушалась. Я открыл люк в ноге и только собрался залазить, но меня остановили. «Донесение, господин генерал!» Игнат Воронов запыхался. «Получили их только сейчас. Наших разведчиков постреляли. Только один успел сбежать. Передал сразу, как добрался до другого отряда». «Что там?» «Армия дома Сантак ночью перешла границы Мидлии с согласия местного правителя», — сказал он и вытер пот со лба. «Катафракты и исполин Сантаков сразу же вошли в долину, как только узнали, что мы здесь. К югу отсюда». «И когда это случилось?» «Два часа назад», — мрачно сказал он. «Когда мы сами вошли в горы, об этом узнали враги. И Лукас Сантек сразу двинулся сюда, в нашу сторону. Но донесение получили только сейчас. Катафракты не смогли пройти, но сам наблюдатель Сантек на Исполине продвигается в нашу сторону через перевал». «Два часа. Он может быть уже здесь». «Все по машинам», — приказал я. «И отходим». Бой против Исполина совсем не то, что бой против катафрактов. Шансы на победу намного ниже, и не получится уходить и отстреливаться. Если бы нас настигла колонна обычных риг, мы бы подбили первую, и она бы заблокировала путь остальным, а вот с Исполином так не выйдет. Конечно, можно надеяться, что он где-нибудь сорвется, но я не думал, что нам так повезет. «Тревога!» Сверху из смотрового лючка катафракта высунулся Марк. «Шагоход на юге! Радар сработал! Большая точка!» «Это точно Исполин!» «Эквит! Продвигайся вперед!» — начал я отдавать приказы. «Остальные принимаем бой! По машинам!» Но я не успел добраться до своей риги, когда показался противник. 25-метровый шагоход «Черный рыцарь» Исполин дома Сантек остановился, едва завидев нас. До него всего пара километров, и он не собирался сокращать дистанцию. Сначала он дважды топнул, чтобы встать более устойчиво, и повернулся в нашу сторону. Целая куча самых разнообразных пушек, которые торчали из гиганта, как трубки-волынки, нацелились в нашу сторону. Из плеч вышли направляющие для ракет класса «Преисподняя». Глава дома Сантек прибыл лично мстить за сына, в смерти которого обвинял нас.